Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и боевая обстановка. Истекшие сутки обсуждаем. Да, но как бы бои идут по всему фронту, да, в основном это позиционные бои. Там на Артемовском направлении противник предпринимал попытки наступать. Вот, как бы особых перемен нет. То есть по всему фронту ситуация остается тяжелой, но контролируемой. Благодаря нашим бойцам, офицерам на местах, которые сдерживают противника. Одновременно с этим стоит отметить, что у нас стали чаще применяться управляемые авиабомбы, в том числе не только на 250 и 500 килограмм, а уже и на 1500, да, на 1,5 тонны авиабомбы, управляемые применяются. Это, ну, я когда-то в 2014 году, когда где-то в 2 километрах от меня, ну, может, 1,5, это в районе Семеновки, прилетела авиабомба в поле, полутонная. Это было где-то 4:30 утра, я как раз тогда спал, причем в подвале. Подвал чуть не осыпался, то есть это 1,5 километра от меня было. Я, звук был такой, мне, я, ну, думал, что, ну, сейчас из подвала выхожу, а вокруг как бы каменная пустыня. А выхожу, а ни хрена нигде нету, как бы, то есть где-то это было вот где-то. Потом в итоге нашли эту воронку, там большая воронка была. Я даже не представляю ощущение, что может сделать 1,5 тонны, как бы. Тем более, опять же, повторюсь, управляемо, да, то есть самолет с безопасной дистанции ее пустил, и она пошла. Вот. А также, ну, мы уже говорили насчет торнадо С, да. Братан, давай подожди, ну, авиабомба. Еще не закончили, но что-то высказался и побежал дальше. Так. Мы тоже очень хорошо наблюдали за разрывами авиабомб в Мариуполе. Мариуполе, да. И, ну да, я с тобой соглашусь, у нас, наверное, она поближе взорвалась, может, где-то 900 метров. Да, было громко, все тряслось, вопросов нет, да, но... Значит, у нас был период, значит, с Владленом, когда мы наблюдали за одним из зданий, откуда противник ходил, значит, на позиции. То есть мы их обнаружили, у них там по смене они постоянно ходили в одно и то же время, меняли других людей, да. И, значит, это здание 4-этажное, оно было поставлено как плановая цель потом. По нему сначала там пару раз выстрелили артиллерией, да, потом сбросили авиабомбу, да, и не одну. То есть сначала промахнулись, там где-то метров, ну, может, от 30 до 50 попала она на дорогу, да. А потом, значит, авиабомба, я не могу утверждать, какая это была авиабомба, да, 250-ка или 500-ка, я, ну, не разбираюсь, да. Но факт в том, что бомба упала на это здание, попала, да, то есть получилось так, что из здания, ну, один этаж, который был самый верхний, да, вот пол этажа просто как бы испарилось, вот, ну, и мы же думали, что как бы, ну, и все, то есть, там, ну, нормальные люди уже не будут сидеть в здании, где по нему прилетела авиабомба. И что ты думаешь, я наблюдал, как три противника вышли спокойно в развалочку, и вот 200 метров где-то они шли по открытке, потом зашли в промзону, и уже там по промзоне, значит, по большим цехам проходили как бы дальше, да. То есть, ну, я подумал, ну, вероятнее всего, так как я смотрел на здание сверху, да, они заходили как бы сбоку, я подумал, что, скорее всего, они спускались в подвал в какой-то. Вот, когда, ну, это, наверное, прошло уже недели 2-3, после того, как мы уже эти здания уже перешли под наш контроль, я Максу специально говорю, поехали, посмотрим на это здание. Ну, по нему же били авиабомбами, посмотрим разрушение. Что ты думаешь? Оказывается, они заходили не в подвал, а просто на первый этаж. Просто когда они заходили так сбоку под навесом, казалось, что они спускаются в подвал, а они заходили просто в здание. То есть они спокойно жили себе в здании, в которое попала авиабомба. Здание, конечно же, ну, я больше чем уверен, оно потом стало аварийным, потому что не потому, что у него не было этажа одного, да, там были, ну, завалы были, а оно просто, ну, были трещины уже в самом здании. То есть здание треснуло в некоторых местах, но факт в том, что противник после попадания авиабомбы жил спокойно себе, значит, ну, в этом здании, да, какое-то время. А потом уже, когда начали бомбить, там уже несколько бомб еще кинули. Там, по-моему, они промахнулись, вокруг были попадания, но противник уже понял, что бомбы кидают конкретно в их здание, да, и они уже оттуда потом ночью ротировались. То есть там ребята, которые находились на посту, они этот момент как бы зафиксировали, что противник оттуда ушел, как бы, да. Ну, то есть, если, я уже об этом говорил, что если нет непосредственно вот попадания авиабомбы прямо в цель, то если бомба взрывается там в 50-100 метрах от цели, то не факт вообще, что там, ну, кто-то пострадает. Испугается, да, напуган будет, да, получит контузии, вопросов нет. Да, может даже быть так, что, ну, можно обосраться будет, я не спорю. Если бы со мной бы рядом, ну, взорвалась бы авиабомба, ну, я бы тоже, наверное, подобосрался бы, я извиняюсь, конечно, если нас смотрят какие-то взрослые люди или с детьми, ну, я бы, ну, больше чем уверен, да, потому что у меня были случаи, когда ты находился в здании, попадал там, допустим, какой-то снаряд, там, 120-й миномет, там, градина прилетала, да, когда дом ходит ходуной, ты думаешь, ходуном, ты думаешь, что, елки-палки, чего это стрельнули, да, а потом оказывается, что это был какой-то просто артиллерийский снаряд, да, а дом такой добротный, там, трехэтажный, там, и так далее, да, то есть, конечно же, когда такие заряды попадают в дом, ну, в любом случае человек испытывает страх, в любом случае, да, но я хочу сказать, что если нет попадания прямо вот стопроцентного прямо в цель, то по сути это просто, ну, можно получить испуг, не больше. Да, да. Я, конечно, в здании не был после попадания бомбы, но в любом случае, тут же еще разные факторы могут быть. Понимаешь? Это могло повести. Потому что даже 250-килограммовая бомба при попадании в здание, ну, домик, да, ну, мне кажется, больше вероятность, что она там всех убьет, чем не убьет. Если прямое попадание. Прямое попадание. Важный момент. Конечно. Да, да, да, да. Не, ну, если рядом, там понятно, ну, что там? Сегодня если было, стена, кстати, вот мы можем, кстати, вот сравнить. Сегодня было видео от Александра Сергеевича Ходаковского, да, где там, я так, не, ну, там какие-то заборы, машины, скорее всего, где-то находится какая-то база, да, и туда прилетели хаймерсы, да, несколько хаймерсов, по-моему, две или три воронки. То есть все было побито осколками, но люди, я так понимаю, не пострадали, судя по всему, да, то есть мы видим, что если нету прямого попадания, даже высокоточного оружия, если прямо оно не попало прямо в цель, то, скорее всего, будет, ну, молоко просто, ну, и, конечно же, все напугаются, то есть я не могу сказать, что если бы со мной там упала бомба или хаймерс, да мне пофигу, там, если бы она прямо в меня не попала, да, ну, конечно бы я испугался, как и все, да, но мы видим, что вот если нету прям прицельного точного попадания, то, скорее всего, эффект будет не особо. Мне даже, я общался с одним человеком, и говорят, что наносили удары тоже высокоточным оружием, и получилось так, что цель была, скажем так, здесь, да, здесь была железная дорога, а, значит, бомба упала вот сюда, да, и то есть здесь был, получается, вот этот холм железнодорожный, и эффекта вообще никакого не было. То есть, вот цель, попадают сюда от железной дороги, эффекта нет, да, то есть, чтобы поразить цель, надо попасть непосредственно в нее. Ну, конечно, да. Ну, много кадров появилось вчера ночью и сегодня, как наша авиация наносила бомбовый удар по складам, вот, плюс ночью были ракетные удары по Днепропетровской области, потом по Херсонской области, которая не под нашим контролем, по-моему, по Николаевской и по Одесской, да, достаточно эффективно. При этом сейчас авиабомбы применяются управляемые по всему фронту ежедневно, ну, ну, наверное, десятками, если не сотнями, ну, десятками точно. Поэтому понемногу выравнивается ситуация в лучшую сторону для нас за счет того, что у нас и ВПК работает, вот какие-то новые появляются образцы. Единственное, что придумать, конечно, систему для разминирования полей было бы хорошо, чтобы не Змей Горыныч, который, в принципе, может разминировать, может быть, в глубину на метров 500 или на километр, да, максимум. А что-то посерьезнее. А вот интересный момент. Если у нас, допустим, нехватка кассетных боеприпасов, да, может быть, стоит сделать какую-то бомбу, которая, если мы уже добились, что бомба у нас управляемая, сделать, допустим, кассетную бомбу, да, чтобы она несла кассеты, чтобы она на какой-то высоте перед землей взрывалась и кассетами накрывала. Было бы неплохо. А, слушай, для этого РСЗО есть. Да, но я так понимаю, что мы пока не в равных условиях с противником. Ну, пока да. Но все равно, у нас же вот как раз-таки Торнадо С, кассетная часть недавно применялась. Очень, очень круто. То есть я не знаю, сколько там суббоеприпасов, но вот когда в этом Мирноград, по-моему, в районе Мирнограда, где состав стоял там с боеприпасами, и по нему ударили, вот именно кассетным смерчом этим, да, Торнадо С, там видно было по полям, как пролетают осколки, суббоеприпасы. Ну, очень крутая тема на самом деле. Поэтому насчет авиабомб, ну, мне кажется, это сложнее просто будет сделать. Понимаешь, одно дело, когда ты берешь авиабомбу и крепишь к ней модуль, а другое дело, когда тебе нужно новую авиабомбу изобретать, чтобы заполнить ее кассетами. То, мне кажется, это сложнее. Уже пусть будут вот управляемые авиабомбы, как бы. Хорошо. И вот кассетные РСЗО. Все, слушаюсь. Больше инициативы не проявляю. Надо говорить, виноват, исправлюсь. Да, так точно. Вот, потом сегодня еще такая новость пришла. Институт изучения войны. Они там написали так интересно, что Путин специально приказал своим солдатам стоять в обороне там насмерть, лишь бы у Украины не получилось ее наступление, и Украина была, ну, что-то опозорена, что-то в таком плане. Ну, то есть, представляешь? То есть нечестно действует Путин. Вообще нечестно. Нечестно, понимаешь? Нет, есть, чтобы было честно, он должен был не отдавать такого приказа. Да, да. То есть сказать, пацаны, вот вы стоите в обороне, но вы как бы не обороняетесь. Не, мы, знаешь как, вы вот воюете, а мы не подсказываем. Просто, ну, вот так, а теперь это самое, ну, давай признавайся насчет заявлений. Как насчет заявления министра обороны США по поводу того, что не надо объявлять охоту на Абрамса, надо воевать честно. Ну, давай рассказывай. Слушай, ну я вот поверил тебе, понимаешь, я себе даже репостнул, поверил, будучи вообще наивным парнем очень сильно, да, доверчивым. Ну, вообще, хочу сразу принести извинения перед тобой, что я тебя подставил. Я так понимаю, что ты где-то озвучил это, да? Нет, но меня спросили напрямую, вот ты репостнул, что, как это можно прокомментировать, зачем он это сказал. И я начал искать логику. Понимаешь, я смотрю, что мой брат-админ опубликовал. Ты же часто, понимаешь, как ты ввел в заблуждение. Вот ты как Ципсос работал, понимаешь? Я же извиняюсь, я же тебе говорю. Ты цитаты часто используешь, публикуешь у себя цитаты из твоих западных источников, да, ссылаясь на западные СМИ, на западных официалов и так далее. И тут ты в шутку клепаешь эту цитату, как бы. Ну, понятно, я это просто, ну, посмотрел, поржал, репостнул, как бы, даже не проверял, я как раз в дороге был. Она вызвала резонанс, понимаешь? Ну, надо сейчас извиниться, это уже перед всеми, кто ее поддержал. На самом деле, просто существует много телеграм-каналов, у которых есть хорошее чувство юмора, да, и вот мне сбросили, значит, эту цитату, я даже не знал, на каком канале, мне просто сбросили, смотри, говорят, смотри, типа, ржачно. Ну, я, ну, посмотрел, ну, действительно весело. И как раз делают акцент на то, что наблюдали за, значит, вот этими конкурсами и так далее, и я как бы, ну, думаю, ну, тогда как бы напишу ответную историю, что больше я конкурсы не провожу и сборы на подбитую технику не делаю, да, и как бы, ну, выложил, так довольно-таки забавно получилось. Но я не ожидал просто, что ты настолько продвинутый человек в информационке, что ты сам часть ЦИПСы, и ты взял, купился на такое. Так, ну, нужно, чтобы зрители, ну, наши подписчики понимали, да, что вот когда вы видите прямой эфир, я как-то уже этой темы касался, вот все прямые эфиры очень редко, когда ты знаешь тему, да, тему обсуждения. Бывает так, что в основном, что ты просто, так, сможете выйти в прямой эфир там по скайпу 18:30? Да, смогу, окей. И ты не знаешь, чем тебя будут спрашивать. Ты просто выходишь и все, и тебя спрашивают, а ты отвечаешь. И, да, меня сегодня спросили, а вот вы вот репостнули, как вообще можно, что он хотел этим сказать? Я начал искать логику в этом заявлении. Как, не, вот вы репостнули, эту новость. Как дальше жить? Что теперь, как мы будем с этим дальше жить? Надо было сразу на тебя стрелки перевести. А вот я вам сейчас скину контакт админа, наберите его, спросите, что он такое публикует. Не, ну все равно прикольно получилось, да. Вот. Просто, братан, я... Сейчас ты представляешь, этот главнокомандующий сидит такого, я такого не говорил, там в Сенате где-то оправдывается. Прикинь, завтра будет опровержение на уровне Белого дома. Да. Скажут, это не мы, это там вот чувак с трусами на лице. Это ЦИПСа, хач, это все хач. Да, ну, было круто, конечно, да. Ну, было забавно, да. Я просто не думал, что ты на таких серьезных телепередачах начнешь... Тан, смотри, если, допустим, я готовлюсь, ну, или публикую какую-то тему у себя, или готовлюсь отвечать на какой-то вопрос, если я знаю тематику обсуждения, то, конечно, я все перепроверяю, данные, которые я пользуюсь. А когда это спонтанно, вот просто так, а как вот, как, блин, меня когда, ну сейчас, ладно, нашим подписчикам расскажу по секрету, да, чтобы никто никому это не рассказывал. Когда-то, когда началась военная операция, Басурин, я тогда был на должности первого замминистра информации, ну, Басурин, понятно, был спикером армии ДНР, это вот 22-й год, и он... Когда его спросили, как вы собираетесь выкуривать азовцев из Азовстали, как бы из этих катакомб бетонных, он, поскольку у нас, ну, грубо говоря, да, есть огнеметные системы «Шмель», как бы, и так далее, и они у нас закреплены за войсками, ну, не знаю, как сейчас, но всегда были закреплены за этим РХБЗ, да, то есть это за химвойсками. Вот. И он в прямом эфире неправильно выразился, сказал, будем применять химию. Короче, то есть, вот. И меня как бы, я этого заявления не слышал, как бы, да. То есть он имел в виду, что, ну, там есть огнеметы, будем пробовать шмелями, короче, их выкуривать, там еще что-то, да. А вот, вот так вот он выразился, короче, сказал. И тут я об этом не знал. Через час у меня прямой эфир на другом канале. И обсуждаем боевую обстановку. И тут меня спрашивают, а вот Басурин заявил, что вы собираетесь химию применить, короче. Как вы можете это прокомментировать? Я в прямом эфире такой, блин, как же я могу это прокомментировать? Ну, естественно, я там начал, блин, думаю, да ну, ну не может такого быть. Ну что, что-то не так. Потом думаю, ну не знаю, говорю, что имел в виду. Кока-кола это тоже химия, может быть, заливаем Кока-Колу. Звонок другу, звонок другу. Алло, что это значит? Да, да, да. И, короче, вот мне пришлось, я оказался в такой ситуации, когда я просто, ну, понимал, как это звучит дико, как бы понимал, что это просто невозможно, и не мог понять, что же имелось в виду, да. И я как бы начал вот отвечать, ну, как-то, то есть, ну, ну, сложно сказать, что имелось в виду. Я сказал, химию мы точно применять не собираемся, но Кока-Кола это тоже химия, может быть, мы их зальем Кока-Колой, да, как бы. Вот, поэтому, чтобы они выбрасывались под, да, галлюцинациями. Чтобы они танцевали, как на каком-нибудь трансе на Гоа. Да, поэтому, да, вот просто люди должны понимать, что иногда, особенно когда много информации, и тебя спрашивают вопрос за вопросом, и ты такой, а все из памяти, как бы у тебя нет бумажки, там, шпаргалки, многие думают, что тексты заучены, чуть-чуть, и ты такой... Пам, так, всего, значит, так, там даты причем вспоминаешь, то есть, потому что, ну, ты как бы в теме, да, то есть ты все вспоминаешь. Сегодня, к примеру, я тоже ошибся, когда Атакамс назвал AGM-80, а это как бы, ну я потом сразу исправился, а это хармы, как бы, да, то есть, ну, поэтому бывает, когда ты отвечаешь, и, ну, в эфирах понятно, что иногда бывают ошибки, и в нашем, допустим, мы тоже с админом не готовимся, мы вот включились, здорово, что будем обсуждать, так, что там, боевую обстановку, да, что новостей особых нет, как бы, давай, погнали. То есть без подготовок, без ничего. Давай побыстрее, а то я спать хочу, у нас такие. А ты, братан, я думал, ты уже куняешь, как бы, я думал, ты уже заснул. Я как раз думал, воспользуюсь моментом, добью до 60 минут, пока ты спишь, а ты вот проснулся. Нет. Вот. Ну, да. Ну, вот. На сегодня тогда все. Ну, хорошо, что ты сам догадался, не пришлось тебе намекать никак. Да, конечно, все. Да. Ну, все. До завтра. Друзья, всем пока, до завтра.